Даже не знаю, что это – случайность, ирония или злой умысел. Однако факт остается фактом. Мэн является самым зеленым штатом Америки. Ведь больше 80% его территорий покрыты лесами. Фейри при всем желании не смогли бы найти более подходящего места для своей экспансии в пределах этой страны. И вот сейчас данная особенность обернулась против населяющих эти земли людей. Стоя на опушке вместе с теми, кто собрался в этот поход, я всеми своими усиленными чувствами ощущал идущую от леса угрозу. Он начинался резко и сразу, стеной вырастая за ведущей к федеральной трассе автодорогой и идущими параллельно ей железнодорожными путями. Не было ни подлеска, ни кустов, ничего, лишь четкая граница, разделившая пространство, отвоеванное человеком от леса, растущего здесь сотни, если не тысячи лет. Впрочем, не один я чувствовал беспокойство, заметно нервничали многие из собравшихся. Были здесь и собаки ополченцев, выжившие после террора, устроенного Фейри четвероногим друзьям человека. Те из них, что посмелее, то и дело угрожающе порыкивали и лаяли в сторону леса. Прочие же, поджав хвосты, жалобно скулили. Показательный момент. Ведь что-что, а опасность животные ощущают куда острее человека. Я и так-то не надеялся, что Фейри сложат когтистые лапки и станут смиренно ждать, пока мы их перебьем. А сейчас и вовсе в этом уверен. Они знают, что мы идем за ними, и обязательно приготовят нам теплый прием. «Итак, все готовы?» — вышедший перед строем Дауд оглядел свое воинство придирчивым взглядом. И я бы не сказал, что он остался доволен увиденным. Но оно и понятно. Как бывший военный, он обязан иметь некие требования, которые собравшиеся вряд ли удовлетворяли в полной мере. Итого в лес должны были выдвинуться. Я, без преуменьшения, наша самая ценная боевая единица. 18 копов, большая часть которых ночью не сомкнула глаз. 4 охотников с собаками. Плюс наш следопыт Карвер, а также судья Коннингтон со своей бригадой в 8 рыл. Да, именно рыл, не обезображенных интеллектом, зато весьма свирепых на вид. Насколько я понял, эти ребята являлись охранниками его лесопилки, которым уже порядком надоело сидеть без работы, по вечерам надираясь дешевым пойлом в паре местных забегаловок и начиная после этого бузить. О какой-либо надежности с их стороны не могло быть и речи, однако старшего Коннингтона, по такому случаю сменившего белый костюм на форму цвета хаки с разгрузкой, они вроде как слушались. Надеюсь, Дауд знает, что делает, подписывая это братью. Также здесь столпилось 2-3 самых обычных мужиков, вооруженных винтовками и дробовиками, те самые ополченцы. К счастью, шеф здраво рассудил, что тащить их в лес не самая разумная идея. Наверняка половина из них потеряется по пути, а вторая лишь внесет суматохи и хаоса в условиях, ограниченной деревьями видимости. В общем, они должны будут, пока нас нет, охранять Строубери. В меру своих скромных возможностей, конечно. За главного до своего возвращения Дауд оставил Барни Уилсона. «Скажу вам честно, я понятия не имею, что ждет нас там», поднявшись на кузов одного из пикапов, громко произнес шеф, сопроводив свои слова взмахом руки в сторону леса. «Возможно, это станет легкой прогулкой, но я бы на это не рассчитывал. Враг, с которым мы столкнулись этой ночью, силен и безжалостен. Я сильно сомневаюсь, что он сдастся без боя». Да он практически слово-слово озвучил мои мысли. Что ж, рад, что гипнообработка не навредила его здравомыслию. А может, даже его подстегнула. Я не дам никаких гарантий, что вы все в целости вернетесь обратно, если вообще вернетесь. Но я не собираюсь гнать вас на убой из-под палки. А потому те, кто хочет остаться, скажите об этом сейчас. Или замолчите навеки, насмешливо фыркнул один из полицейских. Симмонс, кажется. Остальные поддержали его смешками, словно искали в этой незамысловатой шутке спасения от собственной неуверенности. «Мы с тобой, шеф, отомстим за наших парней!» «Все разделяют этот настрой», — уточнил Дауд. Никто не высказался против, кроме, пожалуй, парочки громил судьи, которые порывались было отчалить, однако Коннингтон бдил за своими подчиненными и вовремя пресек попытку дезертирства. Уверен, не только я, но и Дауд заметил их красноречивые переглядывания. Однако он их полностью проигнорировал, что лучше любых слов говорит об отношении представителей закона к этой братии. Возможно ли, что в этом городе есть собственный криминал? Боб-старший упоминал, что ездил по делам в другой город, в то время как его лесопилка была временно закрыта. Возможно, я все придумываю, но вдруг у него есть какие-то другие дела. Впрочем, сейчас это не имеет значения. Мне, в принципе, плевать на местные расклады. Вот только следует держаться от этих ребят подальше. Мало ли, какие инструкции они получили в отношении меня. Все же именно по моей вине сын судьи попал за решетку. Так что я не стал бы исключать попытки свести счеты. Несмотря на всю нависшую над городом опасность, человек всегда остается человеком со всеми вытекающими. «Отлично! Тогда строимся и выходим!» Выждав паузу и не услышав возражений, Даут отдал приказ к выступлению и спрыгнул на землю. «Сайфер, держись рядом со мной!» Первые трудности начались, стоило нам оказаться под сенью деревьев, когда мистер Карвер показал нам обнаруженные следы крови, черными каплями орошавшие чахлую травку. И его коллеги попытались пустить по следу собак. Те ни в какую не соглашались нюхать эту гадость и лишь испуганно жались к хозяевам. Один из охотников попробовал заставить своего пса и, схватив бедную животину за ошейник, принялся тыкать ее мордой в траву. В результате пес умудрился извернуться, цапнул хозяина за предплечье и, стоило тому разжать хват, умчался обратно, оглашая окрестности заливистым лаем. Понятное дело, на боевом духе это происшествие сказалось не с самой лучшей стороны. А я всегда говорил, от таких собирателей блох никакого толку, не мог не высказаться старик Карвер. Только ты, твое ружье и добыча, вот что такое настоящая охота. Заткнись, Джек, сквозь стиснутые зубы процедил пострадавший охотник, ухватившись за укушенную конечность. Нормальная добыча не развешивает собачьи внутренности на придорожных кустах, как гирлянды. Неудивительно, что ровер так упирался. «Сильно тебе досталось?» — спросил его Даут. «Я в порядке», — отмахнулся охотник, заведя руку за спину. Понятное дело, на слово шеф ему не поверил, схватив того за запястье и рванув на себя, чем вызвал сдавленное шипение. «Отправляйся обратно, Винс», — проговорил он, увидев пропитавшийся кровью рукав клетчатой рубашки. — «Пусть док тебя осмотрит». — «Да нормально со мной все», — запротестовал охотник. — «Ровер мне только кожу немного содрал. Видишь, даже рукав не прокусил. Уже почти не болит. Сейчас перебинтуюсь, и все будет нормально». — «Как ты стрелять собрался? Ты видел, на кого мы идем? И поверь, живые они намного страшнее. Малейшая заминка может стать фатальной. И я не потерплю в своем отряде слабое звено». «Эй, но разве ты не говорил, что днем они не настолько опасны?» «Готов поставить на это свою жизнь, а заодно жизни тех, кого ты будешь прикрывать». Их взгляды встретились, но выиграть этот поединок охотнику было не суждено. Он практически сразу уткнулся глазами в землю. «Возвращайся, Винс», — Даут ободряюще хлопнул его по плечу. «А заодно собак с собой прихвати. Чувствую, дальше они нам будут только мешать». «Да, если у них уже сейчас хвосты трясутся, да лапы подкашиваются, пользы от них точно не будет». В этом шеф не ошибся. Винс же коротко распрощался со всеми и понуро побрел назад, то и дело прикрикивая на скачущих вокруг него псов. Умные животины просекли, что их не заставят больше нюхать всякую дрянь, и выражали свою радость, как умели, лаем и виляющими хвостами. Я же, глядя ему вслед, нахмурился, заметив за нами некую странность. «Мы только начали, а в твоей команде уже первые потери?» — тем временем едко прокомментировал случившееся Коннингтон. «Не помню, чтобы мы делились на команды», — раздраженно дернул плечом Даут. «Я пошел с вами только за тем, чтобы вернуть своего сына. Но, видя этот цирк, я начинаю сомневаться, что вы в состоянии хотя бы добраться до цели». Я знал, что привлекать судью не самая хорошая идея, даже несмотря на то, что он пришел с друзьями. И Даут, судя по его выражению лица, тоже прекрасно это понимал. Столь явная попытка оспорить его лидерство стоила нам только углубиться в лес, многое говорило о личности Коннингтона. «Займи свое место, Боб», — невозмутимо ответил на провокацию он, после чего, словно забыв о его существовании, повернулся к Карверу и сказал: «Твой звездный час, Джек. Куда дальше?» — завис старик, шаря глазами по земле. «Вон на том дереве следы от когтей, видите?» — пришел на помощь я, сверив направление, куда вели следы, с показаниями скаутера. «Точно!» «Вы хорошо им наподдали, раз они шатаются от одного ствола к другому. Поспешим!» «Обязательно!» — кивнул я. «Только сначала нужно избавиться от хвоста». «От какого еще хвоста? Ты совсем спятил?» Коннингтон картинно закатил глаза. «Этот человек не в своем уме, Джон. Видишь, ему везде мерещится преследование, а вы ведетесь на его бредни. Он, — судья ткнул в мою сторону пальцем, — главный клоун в твоем цирке». «Ты просто не видел его в деле», — хмуро бросил Дауд, выступив в мою защиту. «Что у тебя, Сайфер?» Протолкавшись через строй полицейских, я двинул в ту сторону, куда всего пару минут назад ушел охотник с собаками. За проведенное в этом городке время у меня успела сложиться привычка время от времени мониторить обстановку при помощи тепловизора. Вот и сейчас, провожая Винса взглядом, я на секунду переключил скаутер в соответствующий режим. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил в метрах в 50 позади нас чью-то тепловую сигнатуру. Подойдя ближе, я достал арсенал и направил его на радужное пятно, затаившееся за одним из деревьев. Это точно был не Фейри, но и для человека оно что-то маловато. Осторожно обойдя ствол сосны, я лишь хмыкнул. «А ты что здесь забыл, приятель?» — поинтересовался я, опуская оружие. «Мы тут не на прогулку собрались». «Я знаю, потому и пришел», — упрямо вздернув нос, ответил Оливер, видимо, уязвленный тем, что его раскрыли так быстро. Сейчас умник был в полной униформе бойскаута, предназначенной для вылазок на природу. Даже кеппи с галстуком не забыл. Множество нашивок на рубашке говорило о том, что он в этих делах далеко не новичок. За его плечами висел небольшой, но туго набитый ранец. К ремню были прикреплены ножны с армейским ножом, а в руках он сжимал мелкокалиберную винтовку. В общем, подготовился пацан основательно к своему самоубийству. «Паршивец! Ты чего удумал?» Похоже, не один я пришел к такому выводу. Оттеснив меня плечом, Дауд метнулся к пацану, разоружил быстрым движением, выхватив у него винтовку и свободной рукой ухватил за ухо. «Отпустите!» — завопил пухляш. «Больно!» «Больно? Нет, парень, больно тебе будет, когда об этом узнает твой отец». «Не говорите ему!» Оливер вмиг растерял весь боевой настрой. «Пожалуйста!» «Я не скажу». Дауд резко отпустил руку, отчего тот не удержался на ногах и упал на пятую точку. «Потому что ты сам ему обо всем расскажешь. Понял меня, Финли? А теперь созывай своих дружков и бегом обратно». «Их здесь нет. Я пришел один». «Не зли меня». Он тут и правда один. Внимательно оглядев окрестности, при помощи нескольких режимов подтвердил слова пацана я. Шеф несколько секунд побуравил меня взглядом, после чего кивнул и, схватив Оливера за шиворот, рывком поднял его на ноги. «Вам пора угомониться и смириться с тем, что пса Маккарти уже нет в живых», — сказал он, возвращая винтовку. «Хватит вам повсюду мотаться, а то сами разделите судьбу пропавших собак». «Дело не в герцоге», — мотнул головой пухляш. «Вы ведь идете охотиться на настоящих пришельцев. Это же контакт третьей степени. Вы представляете, сколько всего они могут нам рассказать и скольком у нас научить? Я не могу такое пропустить. Мне нужно идти с вами». Ну вот. Похоже, мои отговорки только разожгли в пареньке исследовательский интерес и разбередили воображение. Один раз он уже видел Фейри, и, похоже, этого показалось ему мало. А ведь я надеялся, что он больше энтузиаст-теоретик и не станет так рьяно рваться в поле, чтобы самому познавать новое и неизведанное. «Единственное, что тебе нужно, это хорошая порка, чтобы неделю сидеть не мог. Выброси эту дурь из головы и иди домой». «Ну, пожалуйста, возьмите меня с собой», — взмолился Оливер, ладошкой прикрывая пострадавшее ухо. «Я умею стрелять и ориентироваться в лесу. Я вам пригожусь». «Иди и не думай, что я о тебе позабуду. Если к моему возвращению ты не признаешься своим родителям, я сам с удовольствием им обо всем расскажу. И еще от себя добавлю». «Но...» «Бегом отсюда!» — рявкнул Дауд так, что пацан подпрыгнул на месте и опрометью помчался в сторону города. «Симмонс, свяжись с Барни. Скажи, чтобы встретили и проводили до дома». «Да, сэр!» От командного тона шефа полицейский аж вытянулся по стойке смирно и козырнул. «Двигаем! Что встали?» Обведя взглядом столпившихся вокруг людей, поторопил их Дауд, еще сильнее распалившийся из-за нескрывающего ухмылки окружного судьи. Впрочем, подавлять гнев он умел отлично и ограничился лишь тем, что тихонько проворчал себе под нос. «Чертовы детишки! От них больше проблем, чем от всех долбанных Коннингтонов вместе взятых!» Это он еще про вызволение узницы из больничного плена не знает. Так что я с ним согласен. Эти детишки просто что-то с чем-то. А конкретно Пухляш – натуральный отморозок. Я даже специально чуть-чуть приотстал, чтобы убедиться, что он не последует за нами вновь. Уж больно у него был упрямый взгляд. Кто ищет неприятности, тот обязательно их находит. Здесь главная хитрость в том, чтобы остаться после этого в живых и в своем уме. У паренька слишком богатая фантазия. Я даже чувствую ответственность за то, что одним лишь своим появлением подлил масло в огонь. Как бы это ни перевернуло всю его жизнь. «Сайфер, долго тебя ждать?» — донесся спереди зычный голос Дауда. «Иду!»